Ворота к тайне всех тайн. Говард Картер стоял на верхней из 16 ступеней, которые вели вниз к входу в гробницу. Размышляя, он машинально вертел между пальцами карандаш. В левой руке Картер держал открытый блокнот. Вчера, 25 ноября, он не сделал ни единой записи. И сегодня поставил пока одну лишь дату – 26 ноября. Потом рука его остановилась. Что он хотел написать бы? Может быть, снова как 24-го? Что я узнаю завтра в это время? Бессмысленно было задавать вопросы судьбе. Ведь он ожидал тогда от 25-го так много, и так мало его желаний исполнилось. Итак, стена разрушена. Позади нее открылся ход, который вел вниз. Он был забит щебнем, галькой и мельчайшей каменной пылью, оставленной каменотесами. Слева, наверху туннеля, двухметровой высоты, были видны следы лаза, которые использовали грабители тысячелетия назад. Находки в осыпи ставили в тупик. Это были алебастровые сосуды, печати с ларцов, обломки погребального инвентаря. Грабители, по-видимому, тащили с собой все, что им казалось сколько-нибудь ценным. Однако само существование туннеля внушало уверенность, что он оканчивается каким-то большим помещением. И только. Потому лист блокнота за 25 ноября остался пустым. Картер положил блокнот в карман. Ни радоваться, ни огорчаться было нечему. Сегодня был такой же день, как и многие другие в его жизни. Таких камер в скалах он находил много, только ни одна из его раскопок не была столь многообещающей, как эта. Всегда находили то, что он себе приблизительно представлял заранее. Опустошенные саркофаги, предметы погребального инвентаря и надписи, которые гласили, что тот или иной фараон нашел здесь последний покой. Но эти раскопки подают наибольшие надежды. И он осыпал себя упреками за то, что в порыве первой радости открытия просил лорда Карнарвона приехать в Египет. Бедняга не пожалел ни сил, ни денег на дальние путешествия. Теперь он стоит перед галереей в скале и, наверное, проклинает в душе сумасшедшего Говарда Картера. Вдруг появился сам лорд. Вид его был достоин сожаления. Вся одежда и лицо, даже костыль были покрыты белой пылью. Он угрожающе размахивал им. «Картер, что вы здесь делаете наверху?» — гневно воскликнул он. «Что у вас за нервы? Я от волнения едва дышу, а вы ничего не делаете, чтобы меня успокоить». Он заломил руки. «Ах, дорогой старый друг, ну скажите мне, когда же мы доберемся до конца хода?» Картер удивленно уставился на пришедшего в отчаяние лорда. Он ожидал упреков и проклятий, а столкнулся с нетерпением искателя сказочных сокровищ. «Успокойтесь, милорд», — сказал Картер. «Пыль внизу — это яд для ваших легких». «Ах, что яд!» — бушевал лорд. «Зимние туманы в Лондоне вредны мне гораздо больше, чем эта пыль. И что мне делать? Небесами любоваться? Внизу мне больше нравится, и у меня такое чувство, будто я сегодня еще переживу нечто необыкновенное». «А я нет», — хотел сказать Картер, но в этот миг из туннеля раздался приглушенный крик. Торопливо поднялась, сопровождаемая Ахмедом Гургаром, леди Карнарвон. «Мы откопали вторую опечатанную дверь!» — кричала она. «Сюда, господин, сюда! Ворота к тайне всех тайн ждут, чтобы мы открыли их. взволнованно вторил ей Гургар и снова исчез в проходе. Картер устремился вниз. Он споткнулся о гальку и должен был, прижавшись к стене, пропускать рабочих с полными корзинами. Наконец он остановился перед воротами к тайне всех тайн. Они были в 10 метрах от первых и походили на них, как 2 капли воды. И здесь, в левом верхнем углу, виднелось темное пятно. Леди Карнарвон положила на него руку. «Здесь, стало быть, грабители проникли внутрь гробницы», — прошептала она робко. «И эта лазейка тоже снова замурована и опечатана. Я не могу представить себе, что с тех пор прошли 1000 лет, и я первый человек, который трогает печать города мертвых». Она повернулась к лорду. «У тебя нет такого чувства, что время остановилось?» Мне кажется, будто я сама была здесь в тот миг, когда опечатывали стену. Леди испытующе посмотрела на Ахмеда Гургара, Абделада и Авада. Эти древние, наверное, выглядели так же, как и они. Коричневые, с темными глазами мечтателей. Ахмед Гургар сложил руки на груди и склонился перед леди. «Духи наших предков говорят твоими устами», — сказал он по-арабски. «Они позволили тебе найти путь сюда, ибо ты достойна видеть чудо, которое они сотворили давным-давно. Твоя душа будет счастлива, как если бы Всемогущий сам открыл тебе ворота в рай». «Что сказал Гургар?» — спросил лорд Карнарвон. «Я понял лишь отдельные слова». «Он пророчит леди Карнарвон, что она увидит чудо», — объяснил Картер, улыбаясь, но веселое выражение лица плохо давалось ему. Слова Гургара показались Картеру чересчур многообещающими. А он всегда старался смотреть на вещи трезво, особенно если его что-то волновало. Вид этой второй замурованной двери с печатями фараона удивительно взволновал его. И хотя прошли 1000 лет с того времени, как лежащие внизу помещения были оставлены людьми, но воздух, которым они дышали, остался тем же. Казалось, время повернет вспять, когда рухнет эта стена, и прошлое станет настоящим. «Чего вы ждете?» — зашептал лорд. «Ломайте же, наконец!» С лихорадочным нетерпением он схватил долото и молоток и сунул их Картеру. Археолог кивнул и взглянул на окружающих. Лорд Карнарвон с выражением невыносимого напряжения прикусил губу. Лицо леди Эвелин напоминало античную мраморную статую. Египтяне смотрели на Картера неподвижными глазами, как боги их предков. Что все они хотели увидеть за этим замурованным входом? Невероятные сокровища? Да, хорошо, если так. То, что 1000 лет назад было погребено в земле и с тех пор окрыляло фантазию людей, влекло их с таинственной силой на поиски сокровищ. Но разве он сам, Картер, не чувствовал того же возбуждения, которое охватывает исследователя, когда он приближается к разгадке тайны? Почтение и робость ощущал он, готовясь переступить порог 1000-летней могилы. Имел ли он вообще право тревожить покой мертвого? «Мистер Картер, прошу вас, не медлите!» — прошептала леди Карнарвон. Картер перевел дух и отбросил размышления. Стена загудела под ударами молота. Леди Карнарвон услышала позади себя непонятное бормотание. Она обернулась и увидела Гада Хасана, который, запрокинув лицо и закрыв глаза, молитвенно сложил руки. Молил ли он богов о прощении осквернителям могил или просил удачи? Леди увидела также, как Картер отворачивался и щурился, когда на него сыпались с пыли осколки. О чем он думал теперь? Он весь был поглощен работой. Кусок штукатурки отделился и упал. Темное пятно уменьшилось, показалась каменная кладка. Со скрежетом металл вонзался между камнями. Вот один камень отделился и покатился вниз, за ним второй. Долото ушло в пустоту. Стена была пробита как раз в том месте, которое выбрали в древности грабители. Из темной дыры в галерею пошел горячий сухой воздух. Картер отступил на шаг. На его лбу блестели капельки пота. Он напоминал хирурга во время сложной операции. Гургар подскочил к нему, готовый помочь. «Что тебе нужно, господин? Другой инструмент?» Покачав головой, Картер покопался в карманах, достал спички и свечу. Лорд хрипло спросил: «Зачем? Или свет лампы недостаточно силен?» «Да, да», — нетерпеливо пробормотал Картер, «но я хочу проверить, там мог скопиться удушливый газ». Пламя свечи закачалось в потоке горячего воздуха, но не погасло. Картер снова взялся за инструмент, расширяя отверстие. Теперь он остановился на мгновение и воткнул долото, не встретив сопротивления. В тишине, сменившей стук ударов, было слышно лишь его прерывистое дыхание. Гургар, который собирался взять у него инструменты, от волнения забыл зажать руки, и молот и долото полетели на землю. Правая рука дрожала, когда он отдавал свечу. Картер сжал зубы. Иначе он не мог подавить нервную дрожь. Следующие секунды должны принести разгадку. Кто-то прижался к его плечу и прошипел: «Да светите же, наконец, вглубь, Картер! Я не выдержу этого проклятого ожидания!» «Никто не должен заметить моего разочарования», — пообещал себе Картер, поднял свечу и ввел ее в отверстие. Секунду он наблюдал за тихим колебанием пламени. Потом он перевел взгляд в глубину. Сердце отчаянно билось. Ослепленный светом свечи, он постоял немного, пока глаза не привыкли к темноте. Постепенно из тьмы выступали очертания предметов. На него уставились морды чудовищ. Их тела были похожи на призраки. Это был мираж. Ничего подобного человек в здравом уме не мог увидеть. То, что он видел, наверное, был только лихорадочный бред. Картер до боли прижал пальцы к глазам и снова взглянул. Кругом действительно сверкало золото. Чудовища были реальностью. И не только чудовища. Расписанные ларцы, отделанные золотом, кресла, статуи, вазы, гробы, а там нагромождение опрокинутых повозок, охотничьих и боевых колесниц фараона, богато инкрустированных золотом и драгоценностями. «Вы что-нибудь видите?» — боязливо спросил лорд Карнарвон. Его голос вернул Картера из царства сказки. «Да, необычайные вещи», — ответил он и закрыл лицо рукой. Увиденное чудо слишком потрясло его. Кто-то вырвал из рук Картера свечу. Он, как лунатик, покачиваясь, пошел по туннелю. Восторженный крик раздался у него за спиной. Картер не обратил на это внимания, ему хотелось остаться на несколько минут одному, чтобы собраться с мыслями. Подобных сокровищ не видел еще ни один современный археолог. Сверкающие золотом звероподобные чудовища бросали странную перекошенную тень на стену. Такие были известны только по рельефам на колоннах храмов. Никто не верил, что они действительно существуют. А необыкновенный трон... Картер остановился. Золотой трон всплыл теперь в его памяти совершенно отчетливо. Он стоял под носилками, боковые стороны которых образовывали два сказочных существа, принятые им сначала за бредовое видение. Картер припомнил также, что у позолоченных чудовищ были головы нильских бегемотов, а трон... Какой шедевр египетского искусства! Ни один музей мира не мог похвастаться подобным сокровищем. В этой комнате было столько сокровищ, как будто фараон собрал здесь все убранство своего дворца. Это было, безусловно, самое богатое погребение, найденное в новое время. Но была ли находка гробницы? Почему он так верит в это? Было ли это гробницей? Стены справа и слева хранили только следы грубой обработки. Никаких рельефов, росписей, надписей и необычно короткий туннель. Все другие ходы в гробнице долины царей были богато украшены. Сцены из жизни фараонов рассказывали о победах над врагами, о богатой добыче. Здесь же был лишь голый камень, обтесанный бронзовыми инструментами. Создавалось впечатление, что это все-таки всего лишь тайник с погребальной утварью фараона Тутанхамона. Там, справа, между статуями фараона, еще одна запечатанная дверь. «Ты видишь ее, отец?» Восклицание леди вывело Картера из задумчивости. Не ослышался ли он? «Еще один замурованный вход!» Действительно, между стоящими в полный рост статуями с золотыми передниками, золотыми сандалиями и священными знаками, уреями на лбу, находилась стена. Она носила отчетливые следы кладки, и более того, она была опечатана. Следовательно, позади нее находилось какое-то помещение или даже несколько помещений. Первой мыслью Картера было пробить дверь и обрести, наконец, уверенность в том, что это гробница. Потом он подумал об ответственности исследователя. Каждый шаг в наполненной сокровищами передней комнате должен быть сначала подготовлен. Почти все вещи валялись здесь в хаотическом беспорядке. Даже новичок в археологии понял бы, что предметы были нагромождены один на другой в большой спешке. Воры, проникшие сюда в древности, бесцеремонно вскрывали ларцы, рылись в сундуках с одеждой, опрокидывали шкатулки, разбивали вазы, сосуды, ящики. Повсюду валялись черепки. Что заставило этих людей произвести подобные разрушения? Может быть, здесь происходила борьба? Может быть, стражи застигли грабителей врасплох? Если бы вещи могли говорить, о чем они рассказали бы?